Глава 17. Приехав домой, Катя сделала крепкого чаю, уселась на диван и принялась думать. Сообщать мужу о находке и привлекать его в качестве помощника она не хотела. С одной стороны, Зорина понимала ребят. Не успели отдышаться от красного, не успели погасить разочарование от сознания, что в деле с обменом и продажей квартиры они бессильны что-то сделать, как является она со своими заявлениями. Нет, ей непременно надо найти доказательства, и тогда даже постоянно сердитый в последнее время Игорек Мамонтов не откажет в содействии. Сделав большой глоток, Зорина еще раз включила автоответчик, прослушав какую-то Ирину, умолявшую Рашида не следовать просьбам Евгении. Определитель высветил номер. Журналистка сразу стала набирать его. «Институт Вахта», — раздался скрипучий женский голос. «Ваш ректор назначил мне встречу», — деловым тоном начала девушка. «Подскажите, пожалуйста, как к вам добраться?» Старушка сменила тембр и доброжелательно объяснила, на каком транспорте ехать и где выходить. Катя улыбнулась. В этом институте она уже побывала. Сокурсницы Евгении Ласковой были настолько яркими внешне и так врезались в память, что журналистка узнала их сразу. Подойдя к стайке беззаботно смеявшихся девушек, она отвела в сторону блондинку и спросила, «С какой Ирой дружила Женя?» На хорошеньком личике студентки изобразилась работа мысли. «Вы, кажется, у нас уже были». «Точно. Как видите, мне нужны новые сведения». «Ирина Вайдышева. Кстати, вон и она». Девушка показала наманикюренным пальчиком на миловидную шатенку, беседовавшую с белокурым парнем. Катя, кивнув в знак признательности, направилась к парочке. «Ирина?» — шатенка облизнула пухленькие губки и уставилась на Зорину. «Да, что?» «Я по поводу одной вашей знакомой. Мы можем поговорить наедине?» Красивый юноша состроил капризное выражение. «Только недолго. Ладно. Так где мы можем поговорить?» Вайдышева взяла ее под руку. «Вы ведь насчет Женьки. Пройдемте в аудиторию, сейчас там никого нет». Она завела журналистку в пустую комнату. «Садитесь. Что вы хотите узнать?» Катя достала автоответчик, включила его в розетку и нажала кнопку. «Это ваше сообщение?» Ирина побледнела. «Откуда это у вас? Кто вы?» «Я частный детектив». «Уходите», — Зорина замотала головой. «Я не уйду, не узнав правды. О чем вы просили Рашида?» Вайдышева задыхалась. «Что с ним?» «Он убит. Меня наняла мать Евгении. Милиция не хочет заниматься этим делом». «Зачем это нужно матери?» Журналистка пристально смотрела на нее. «Она не верит, что Женя покончила с собой и хочет знать правду, чтобы наказать виновных». «Женькин муж нашелся?» «Нет». Ирина нервно ломала пальцы. «Но почему она не верит в самоубийство? А вы верите?» Мертвенная бледность на щеках собеседницы сменилась ярким румянцем. «Почему вы молчите?» «Не знаю, с чего начать. Мне тоже кажется, что ее убили. Подозреваете кого-нибудь?» Студентка хотела что-то ответить, однако в дверь постучали. «Ирина, где ты там?» «Мне пора». Подруга Лаковской встала и оправила юбку. «Но я с вами не прощаюсь. В 16 у нас кончаются лекции. Жду вас в кафе «Тюльпан» за углом».